«Ер ист флюхтик». Не могу перевести иначе, как «склонный к улетучиванию», — сказал обо мне один проницательный немец. К политической или общественной деятельности я никогда не стремился. В интервью немецкой газете «Die Zeit», данном мною незадолго до вызова в КГБ, я назвал себя диссидентом по неволе. Но не столько в том смысле, что меня туда затолкали, сколько в том, что я с существующим режимом был просто несовместим, и диссидентство мое было неизбежным. Впрочем, некоторые диссидентские поступки я совершил по причинам более низкого свойства, а именно по убеждениям. Когда посадили Синявского и Даниэля, и начался возврат к тоталитаризму сталинского образца, я решил, что общество, если оно у нас действительно есть, должно оказать таким планам властей сопротивление, должно восстать. А поскольку я так думаю, то я должен за убеждение свое отвечать и быть среди восставших. Что я в некотором смысле и сделал. Но восстание не случилось. Процесс Синявского и Даниэля вызвал внутри страны, хотя и острый протест, но среди очень ограниченного круга людей. Из 2-3 тысяч человек на всю огромную страну, склонных к протесту, десяток посадили, сотню оставили на развод, а остальных так или иначе купили и успокоили. Сидите, кушайте, думайте, что хотите, но помалкивайте. Сталинские времена кончились, без разбору сажать не будем, но лезущих на рожон можем и пришибить. Говорят, что вождь итальянских фашистов Бенито Муссолини, спрошенный во время обеда сыном-подростком, что такое фашизм, ответил коротко: «Жри и молчи». Таким был и советский строй при Брежневе. Он был лучше сталинского, при котором молчание тоже бывало наказуемо. Впрочем, и при Брежневе были угрозы наказать отмалчивавшихся. После вторжения советских войск в Чехословакию поэт Виктор Урин, осудивший в стихах чешских реформаторов, обещал: «Мы еще припомним, кто за что молчал». Сам он через некоторое время объявил себя чуть ли не диссидентом и эмигрировал в Америку. Пока я был членом Союза писателей, я чувствовал себя ответственным за все, что происходит в самом этом Союзе, и за то, что им одобряется. Я встречал много людей, которые, живя по принципу «жру и молчу», оправдывал себя высокими соображениями вроде: «Я художник. Бог дал мне мой талант, чтобы писать книги, картины или оперы, а все остальное — политика. Я занят своим делом. Оно нужно не только мне, оно нужно стране, народу, миру, человечеству. Я занят этим делом. А что, вокруг меня разве что-то происходит? Да? Правда? Что вы говорите? Не знаю, не знаю. Мне некогда вдаваться в подробности. У меня дело, от которого отвлечься я никак не могу». В таких рассуждениях есть своя правда. Художественное сочинительство и гражданские страсти не так-то просто между собой уживаются. Как только писатель любого масштаба, хоть даже и Лев Толстой, погружается в пучину общественной борьбы, это тут же отрицательно сказывается на качестве им сочиняемого. Но и с холодным равнодушием к судьбе своих современников настоящий художник несовместим. Когда пошла полоса арестов и Шемякиных судов над инакомыслящими, я никаких оправданий своему стоянию в стороне придумать не мог, и поэтому очень неохотно примкнул к протестовавшим. Чехов когда-то сказал, что Короленко слишком хороший человек для того, чтобы быть хорошим писателем. Он писал бы намного лучше, если б хоть раз изменил жене. Это циничное, но тонкое замечание. Трудно себе представить крупного писателя, не обуреваемого большими страстями, не эгоцентричного, не наделенного трезвым взглядом на жизнь, часто близким к цинизму и вообще трудным характером. Но при этом у меня нет сомнений и в правоте Пушкина, сказавшего, что гений и злодейство несовместимы. Я слышал часто возражения с примерами, что Имерик талантлив, хотя и подлец, но, толкуя Пушкина, надо иметь в виду, что он имел в виду истинного гения, например, Моцарта, и истинное злодейство, например, убийство. Часть пятая. Живой, но сильно обкусанный. Снова здорово. 8 марта 1969 года я был у Олега Чухонцева, отмечавшего свой 41-й день рождения. Булат Окуджава позвонил Олегу поздравить и, узнав, что я тоже там, попросил меня к телефону. «Только что слышал по радио, — сказал он, — что в эмигрантском журнале «Грани» напечатан твой роман о каком-то солдате. У тебя есть роман о солдате?» Я сказал, что есть. И взволновался. Я понял, что произошло событие, которое доставит мне немало приятностей. До того первые главы романа в рукописи я давал читать, кому не лень, иногда даже где-то забывал вместе с портфелем. Однажды забыл у своего знакомого партнера по игре в шахматы, математика и диссидента Юлиуса Телесина. Он был сыном еврейского писателя, еврейской детской поэтессы Рахиль Баумволь. Они оба писали на идише. Телесин-младший, прочтя мою рукопись, пришел в восторг и сам ее перепечатал, впрочем, спросив у меня разрешения. Я по свойственной мне беспечности разрешил, не просчитывая, что может случиться дальше. И вот случилось. Рукопись бесконтрольно гуляла по рукам, в конце концов попала за границу и напечатана в журнале, считавшемся самым антисоветским. Моего согласия никто не спрашивал, и никто не был обязан. Советский Союз еще не присоединился к Женевской конвенции. Публикация предварялась лестным для автора предисловием. Я понял, что назревают новые неприятности, похуже прежних. Однако прошла неделя, две, три. Никто меня не трогает, никто никуда не зовет. Я стал надеяться, а вдруг пронесет. Но это как с серьезной болезнью. Врачи нашли ее, поставили диагноз, а больной чувствует себя совершенно здоровым, никаких признаков не видит и начинает надеяться, что болезнь дальше никак себя не проявит. Однако она свою работу не прекращает. И через некоторое время выскакивает в виде какого-нибудь прыща, сухости во рту или внезапной печеночной колики. С момента сообщения Булата прошло месяца два. В мае мы с Ирой сняли дачу где-то в районе Звенигорода. Как-то по дороге на дачу заехали в Жуковку, зашли в придорожный, шикарный по тогдашним представлениям, ресторан. День был будний, час неурочный, в ресторане никого, кроме одиноко сидевшего в дальнем углу Олега Ефремова, только что назначенного главным режиссером МХАТа. Увидев меня, он тут же со своей тарелкой пересел к нашему столику. «Слушай, я был недавно в горкоме у Аллы Петровны Шапошниковой. Она про тебя очень зло говорила. Сказала, что ты продолжаешь заниматься антисоветской деятельностью. Тебя простили за недавние твои ошибки. Но ты на этом не успокоился и теперь напечатал в эмигрантском журнале какой-то рассказ или повесть». Она мне сказала: «Если его увидите, передайте ему, что мы его будем выводить из Союза писателей. Я хотел тебе специально позвонить, но вот, встретились». Тут же он сказал, что мне надо срочно предпринять какие-то шаги, например, напечатать в нашей, конечно, печати что-нибудь такое, чтобы успокоить начальство или поставить что-то в театре. Кстати, нет ли у тебя чего-нибудь для меня? Я сказал, что для него... У меня есть как раз повесть, написанная мною в прошлом году. Он заинтересовался, поехал за мной туда, где я снимал дачу, и получил рукопись путем взаимной переписки. После этого исчез, и надолго. Прошло еще какое-то время, и вот новость. Сергей Михалков где-то на собрании сообщил публике, что у нас в Союзе писателей есть, оказывается, собственный корреспондент антисоветского эмигрантского журнала.